вспоминаю тебя, и в руках календарь теребя. Слишком много воды утекло с тех пор. Как же я проклинаю себя, что ушел от тебя я, любя. Мои чувства не были тогда укор. Первая любовь заиграла вновь. Я тебя ищу, грущу. Не утихла боль, не застыла кровь. Я тебя хочу одну. Умоляю, прости, и обиды оставь позади. Знаю просто, меня ты поймешь без слов. Только чувства свои сохрани, миг удач у нас впереди. Верю, вместе спасем мы с тобой любовь. Моя любовь заиграла вновь. Я тебя ищу, грущу. Не утихла боль, не застыла кровь. Я тебя хочу одну. Моя любовь заиграла вновь. Я тебя ищу, грущу. Не утихла боль, не застыла кровь. Я тебя хочу одну. Даришь вечером. Как жаль, что я не тот, кто может целовать тебя и быть с тобой всегда. Не отпускай любовь, не делай так, как сделал я. Пусть бьется сердце вновь, и пусть поет твоя душа. Не отпускай любовь, не делай так, как сделал я. Пусть бьется сердце вновь, и пусть поет твоя душа. Летит твоя душа. От неплохого к не лучшему ждать. Хочу ли я перемен? Что там готовит судьба знать? Любви и страсти взамен я не хочу просто плыть вдаль. Несправедливость виня, и мне того, что прошло, не жаль. Раз не вернется ни дня. Надо что-то менять. Срочно, срочно о любви написать. Строчку к строчке, точки все заменить. Многоточим и захочется жить. Надо что-то менять. Срочно, срочно о любви написать. Строчку к строчке, точки все заменить. Многоточим и захочется жить. Смотреть не видя того, что есть. Забыть и не вспоминать. Я не хочу ни сейчас, ни впредь. И дня судьбе уступать, прощаясь, застить слезой синь. Я не желаю себе. Раз пролетает, как миг, жизнь без промедлений, и мне надо что-то менять. Срочно, срочно о любви написать. Строчку к строчке, точки все заменить. Многоточим и захочется жить. Надо что-то менять. Срочно, срочно о любви написать. Строчку к строчке, точки все заменить. Многоточим и захочется жить. Надо что-то менять. Срочно, срочно о любви написать. Строчку к строчке, точки все заменить. Многоточим и захочется жить. Надо что-то менять. Срочно, срочно о любви написать. Строчку к строчке, точки все заменить. Многоточим. хочется жить. Надо что-то менять. За ночь стучится в мое окно. Бледный лунный свет рисует твое лицо. Снова твоя рука, будто в моей руке. Взгляд прощальный наш маячит вдалеке. Обнимет мое плечо. Где-то в чужой постели оставили что-то свое. Просто любить хотели, сбежали от всех далеко. Грустью снова в ладони ложится лицо твое. Прощай, просто скажи пока. Слово дай поймай твой поцелуй на губах и утонет во мне свои причудливые сна. Прощай, просто скажи пока. Слово дай поймай твой поцелуй на губах и утонет во мне. Любовь, я тороплюсь, боюсь потерять твой след. Осень вслед кричит: погоди, постой, зря торопишься, он уже не твой. Это все она, это осень, курит небеса, тучи носит. Лишь ее вина в том, что где-то потеряли мы наше лето. Это все она колдовала, листья красила, обрывала, и твою любовь остудила. Осень, что же ты натворила? Разве было трудно? в романах море, встреча, любовь, цветы. Были когда-то двое, стали теперь одни. Что же теперь нам делать? Как же нам дальше быть? И вновь пишу тебе я, мне без тебя не жить. Половиночка моя, моя любимая, ведь без тебя такая жизнь невыносимая. Я полюбил тебя такой, моя хорошая, и даже мир твоим ногам захочешь брошу я. Я полюбил тебя такой, моя хорошая, и даже мир твоим ногам захочешь, брошу я. Знаешь, пора обиды, ссоры все позабыть, встретиться и, как прежде, снова любовь дарить. Мне для тебя не жалко самых красивых слов. Если так бьется сердце, это и есть любовь. Ты половиночка моя, моя любимая, ведь без тебя такая жизнь невыносимая. Я полюбил тебя так, хорошая, и даже мир твоим ногам захочешь, брошу я. Я полюбил тебя такой, моя хорошая, и даже мир твоим ногам захочешь, брошу я. Я вспоминаю прошлогоднюю любовь, и словно омут нежный твой бездонный взгляд. Ты как богиня, мне пришедшая из снов. Готов идти был за тобой, и в снег уград. Барабанит дождь по стеклам и стучится в дверь ко мне. Вся душа моя промокла, словно штора на окне. Барабанит дождь по стеклам и стучится в дверь ко мне.

хочешь, уходи. Не люблю прощание лишних слов. Нет, я не холодный. Зря не говори. И поверь, я не терял любовь. Золотая осень навсегда уносит все, о чем мечтал, кого любил. Золотая осень ни о чем не спросит, и немного жаль, что отпустил. Золотая осень навсегда уносит все, о чем отпустил. На край земли. тебе.